Суббота, 30 апреля 1977 года, 19:30. Ленинград, улица Чайковского. «Ну что, хлопцы запряжены, кони напоены?» Фред опять озадачил оперативников непонятной русской идиомой и припрятал полупустую литровую бутылку Джек Дэниелс в тумбу стола. «Все, валите по домам, завтра выходной». «И спасибо», — добавил он в спины. «Четко сработали. Молодцы». Когда за последним оперативником закрылась дверь, он прогулялся до окна и, открыв форточку, задумчиво втянул зябкий воздух. Картинка никак не складывалась, словно в ней отсутствовал важный фрагмент. Вернулся к столу и снова заперебирал толстую пачку свежих отпечатков с материалами из успешно изъятого сегодня тайника. Совершенно очевидно, что с той стороны сидит профессионал. Выход на Синти, первое сообщение с указанием на тайник, контроль получения, выбор удобного места размещения тайника со слепыми зонами на подъездах, таблица для дальнейшей связи. Все говорит о хорошей школе. Но материал, ну, очень странный. Непрофильный. Ладно, забросим в Лэнгли. Пусть передадут смежникам из управления по борьбе с наркотиками. Это их хлеб, может пригодиться. Фред сделал еще один глоток чуть теплого кофе и поморщился. Интересно, где хоть эти дыры находятся? Кали и Медельин. И что это за чуваки такие? Братья Очиа? Хосе Гача, Пабло Эскобар. Легкая озабоченность не проходила. Ему было неведомо, что сегодня его личное колесо истории, столкнувшись с небрежно брошенным под него камешком, уже выскочило из колеи. Фреду, как любому человеку, в будущем угрожает целая куча маловероятных опасностей, от автокатастрофы до сосульки на голову. Но в этом списке уже нет той шальной пули, что была пущена темной ночью 93-го года пьяным грузинским ополченцем вслед не остановившейся на горной дороге машине. Она бы, иронично фыркнув через пламя-гаситель, радостно сорвалась в череде своих сестриц с обреза ствола и, пролетев несчастные 80 метров, как бы шутя нарисовала входное отверстие под правым глазом резидента ЦРУ в Грузии Фреда Вудроффа, оглянувшегося в этот роковой миг назад. А дальше, игриво кувыркаясь сквозь мозги, протанцевала бы до затылка, вежливо стукнулась в кость и понеслась гулять дальше. А вслед ей, из развороченной головы, плеснул бы на сидящего впереди Эльдара Гагаладзе, руководителя охраны президента Грузии, фонтан из крови и мозгов ЦРУшника. Но этого уже не будет.